Глава 4. Этот вечер был просто ужасен. Нет, все было отлично вплоть до того момента, пока я, занятая уборкой и выскабливанием кухни, не расслабилась настолько, что не заметила, как Джим снова появился у меня за спиной. И в этот раз он проверил, что ничего страшнее мокрой тряпки у меня в руках нет. «Детка, привет!» произнес появившийся из ниоткуда и снесший меня словно ураган сексуальный агрессор. Впечатав в стену, он с силой вжался в мое тело. «Эбби, сладкая булочка!» О боги! Я закатила глаза от его слов. Неужели все по новой? Попыталась вывернуться, но не тут-то было. Перехватив мои руки, парень вздернул их над головой, без усилий удерживая одной левой. Второй принялся лихорадочно шарить по лифу платья, нашептывая какую-то пошлую муть. Я извивалась, пытаясь вырваться из его хватки без шума и скандалов. Джим прижался теснее, и я почувствовала, что он возбужден, очень возбужден, и только сейчас по-настоящему осознала, чем мне все это может грозить. «Пусти, придурок!» — рычала я, изворачиваясь всем телом. «Нет, булочка моя нежная, ни за что. Ты такая вкусная, мой бутончик, мой цветочек. Ты так любишь поиграть в недотрогу, Эбби. Давай поиграем». Он опустил голову, покусывая шею и впиваясь болезненным поцелуем в оголившуюся ключицу. «Пусти!» — взвизгнула, поняв, что лакей просто не понимает, что я с ним не играю, а правда не желаю с ним спать. «Эбби, чертова девка, что ты?» — раздалось от входа, и на пороге кухни показался Форум. Завидев его, я забилась с новой силой и уже хотела закричать, но в этот момент совершенно ополоумевший от страсти Джим впился мне в губы поцелуем. Его противный скользкий язык сразу проник в рот, что чуть не вызвало резкий приступ рвоты. Все-таки не вовремя распахнула рот. Но помощь пришла, откуда я не ожидала. Спустя несколько секунд нас окатило потоком ледяной воды. Джим, взвизгнув, словно девчонка, отскочил от меня, отфыркиваясь. «Какого...» Начал он, но осекся, заметив мощную фигуру повара. «Остынь, женишок!» — хохотнул повар и проследил, как незадачливый Джим покидает пределы его владений. «Спасибо, господин Гриньон», — прошептала я, убирая мокрые пряди лица и поправляя ворот платья. «Нечего тут устраивать бордель!» — неожиданно зло рявкнул мужчина и, бросив мне одно из кухонных полотенец, добавил. «Уберешь тут все!» После этого он развернулся и вышел, а я так и осталась стоять в луже воды и тяжело вздыхать. Взяв половую тряпку, опустилась на колени и заново помыла полы, вытерев все насухо. Секунду поколебалась, а потом вытащила из-под стойки большую корзину картофельных очисток. Все же нужно сегодня доделать все, несмотря на то, что большая часть слуг уже спит. Ухватив свою ношу за ручки, я вытащила ее во двор и двинулась в сторону скотного двора. Подойдя к огромному чану, вывалила туда очистки, устало вздохнула и задрала голову, любуясь на звездное небо. И решила заглянуть в конюшню. Недавно там появился жеребенок, а я до сих пор не видела его вблизи. Рассудив, что лишние 5 минут ничего не решают, открыла дверь большого ангара и зашла внутрь. Хотя помещение было довольно темным, в углу висела керосиновая лампа, дающая небольшой свет. При моем появлении лошади заволновались, тут и там слышалось всхрапывание, а потому я замерла. Постояв несколько минут неподвижно, стараясь не производить звуков, двинулась вглубь помещения в поисках денника, где находилась кобыла с жеребенком. Подойдя к дальней стене, в полумраке увидела забранное высокой решеткой помещение. Подойдя ближе, подтянулась немного и заглянула внутрь. Кобыла лежала на боку, шумно дыша, рядом с ней расположился тонконогий малыш. Я улыбнулась, вспомнив, что точно так же любовалась жеребенком лет 5 назад. Почему такая точная цифра? Я замерла, боясь вздохнуть и отпугнуть мысль. Но она осталась. Совершенно точно 5 лет назад я также ночью любовалась спящими жеребятами в конюшне. Где же это было? Черт. Задумавшись, я не сразу заметила, что в конюшне кто-то появился. Сначала решила, что это конюх пришел с поздним обходом, но отмела эту мысль, как только сообразила, что голосов несколько. Решив, что не стоит привлекать к себе излишнее внимание, я осторожно двинулась в обратную сторону, стараясь понять, откуда доносятся голоса. Лошади в стойлах продолжали волноваться, создавая дополнительный шум, под прикрытием которого я и решила сбежать. Двигаясь медленно вдоль стены, я уже практически вышла, когда заметила, что дверь последнего в ряду стойла, мимо которого мне нужно было пройти, приоткрыта. С любопытством заглянув туда, я остолбенела и не могла сделать ни единого движения. Не могла даже вздохнуть, настолько была поражена и шокирована. В пустующем стойле стояли двое мужчин. Точнее сказать, мужчина и молоденький парень. Мужчина вжимал тело юного помощника конюха в выскобленную до чистоты стену и покрывал поцелуями его шею. Руки Мика были задраны кверху и удерживались прижатыми к стене, как мои совсем недавно. Я уже приготовилась заорать, понимая весь ужас происходящего, но неожиданно парень протяжно застонал. Мужчина, держащий его чуть ли не на весу, свободной рукой поддержал его за ягодицы, а сам Мик обвил стройный стан своего мучителя длинными сильными ногами и прижался к его телу. Зажав ладонью рот, чтобы не взвизгнуть, я рванула к двери на улицу. Но перед тем, как выскочить, решила-таки бросить последний взгляд на парочку, чтобы точно понять, что у них все по взаимному согласию, и бедного Мика никто не принуждает, ибо если это не так, я себе не прощу молчаливого побега. И наткнулась на блеснувший в ночи взгляд лорда Криона, оторвавшегося от шеи парня. И это придало мне невероятное ускорение. Через минуту я уже была в своей комнатке, а сердце стучало, словно табун лошадей. И не знаю, то ли от быстрого бега, то ли от осознания представшей перед моими глазами картины. Теперь мне понятно, почему лорд Крион всегда так холоден. Никогда и никто не видел и не уличал его в грязных домогательствах к прислуге. А поверьте, среди нас слухи разлетались со скоростью грозовой молнии. Также говорили, что он никогда не был женат и вообще подался в управляющие к герцогу из-за какого-то скандала. Теперь я поняла, из-за какого. Всю ночь я не могла сомкнуть глаз, ожидая его прихода с требованием выметаться из дома. Всю ночь перед глазами всплывала картинка того, как молодое тело Мика льнет к телу лорда. А на утро, совершенно вымотанная, я еле поднялась. Торопливо одеваясь, разодрала подол, зацепившись за старый гвоздь, торчащий из ножки стула. «Мисс Пит меня убьет», — резюмировала я грустно и, прикрыв платье фартуком, отправилась на кухню. Не сумев избавиться от грустных мыслей, высыпала в кастрюлю с уже закипевшей картошкой целую ложку соды, за что тут же получила от Форума, который решил приложить меня сковородкой. Выпустив пар, мужчина немного успокоился и, отступив, посадил чистить новую гору овощей, пообещав пожаловаться мисс Пит. Затем я умудрилась прозевать закипающее молоко и, схватив с плиты раскаленную кастрюлю, заработала болезненный ожог. Не успели мы все успокоиться, как на пороге кухни появился управляющий. Я замерла, как кролик перед удавом, а лорд, мазнув по мне равнодушным взглядом, сообщил, что мы с Лизи отправляемся в город. С нами будут еще несколько лакеев и охрана. Возмущение Форума он быстро потушил, пообещав ему в помощь Анну. На то мы сошлись. Через 10 минут мы с Лизи уже стояли во дворе и следили, как работники ловко закидывают большие корзины на крышу экипажа. Нас с Лизи устроили внутри, а двоих парней, среди которых к моему неудовольствию был и Джим, отправили вперед к кучеру. Перед тем, как выдать последние указания и захлопнуть дверь экипажа, лорд Крион бросил на меня острый, словно нож, взгляд. Я вся сжалась, закусив губу, и прислонилась к прохладной стенке щекой. Внутри словно вертелось дикое животное, которое никак не могло найти покоя. Дело в том, что я не то чтобы осуждала лорда, мне было все равно, и если Мик хотел этого так же, это их личное дело. Но вот неизвестность, что ходила за мной по пятам, изводила. Крион мог потребовать выставить меня за порог, и от этой мысли становилось нестерпимо больно. Неожиданные крики и шум заставили нас с Лизи переглянуться. Она отдернула занавеску у своего окошка, и мы уставились на открывшуюся картину. Кучер выговаривал что-то молодому помощнику конюха, указывая на карету. Парень стоял, облаченный в светлую рубаху, застегнутую под горло, и я тут же ощутила жар смущения от вида его стройной фигуры, вспомнив, как страстно Крион целовал его шею. Наверное, синяки остались. Мик только подошел к карете, как ему в спину прилетел окрик управляющего, который махнул рукой кучеру, сообщая, что Мик не едет. Несколько часов в карете не показались мне чем-то ужасным, потому как Лизи безостановочно болтала. Оказалось, что умная женщина припасла с собой несколько кусков сыра и хлеба. О своих сокровищах мы решили никому не говорить и, тихо посмеиваясь, умели закуску сами. А вот по прибытии в город вначале мы посетили несколько лавок, где нас ожидали выполненные заказы, оставленные там ранее, а затем отправились на рынок. Теперь рядом со мной постоянно крутился Джим. Трогал, щупал, использовал любую возможность, чтобы облапать. Это ужасно бесило, но просить заступничество было не у кого, так как его дружок только посмеивался. А охрана была занята своими прямыми обязанностями, чтобы отвлекаться на меня. Лиззи постоянно спрашивала, не узнаю ли я то или иное место, мимо которого мы проезжали. Но я и сама, полная надежд, с каждой минутой осознавала, что это место мне незнакомо, и в городе я никогда не была. «Это странно, Эбби, ведь тебя нашли тут недалеко», — задумчиво произнесла бывшая кухарка. «Как думаешь, Лиззи, а могло быть так, что я сюда шла? Ну, что следовало в это место?» «Вообще может», — подумав, произнесла она. «Тогда понятно, почему ты совсем ничего не узнаешь. Возможно, что-то случилось по дороге?» «Да, возможно», — ответила я, снова уставившись в окно и думая о том, насколько одиноко в этом мире без воспоминаний. Даже оплакать и скучать мне не о ком. От этого стало настолько горько, что несколько слезинок сорвались таки с моих ресниц. Мы ехали уже несколько часов и недавно пересекли границу владений его светлости. Я в очередной раз отодвинулась подальше от совершенно обнаглевшего Джима, который залез в карету и устроился рядом со мной, пытаясь втянуть меня в разговор, то и дело опуская горячую ладонь мне на колено. Неожиданные свисты и дикий рев разорвали темный вечер пополам, на «до» и «после». Затем послышались лязг металла и крики людей, ржание лошадей и нечеловеческий вой. Джим вскинулся, распахнул дверь кареты и тут же был вырван из ее нутра вместе с дверцей. Мы с Лиззи закричали, а карета взмыла в воздух и перевернулась. Упав на бок и больно ударившись, я протянула руку к женщине, потрясла ее, затем позвала, но не получив никакого ответа, оставила и постаралась выглянуть наружу, чтобы узнать, что произошло. Огромный волк-оборотень мощными лапами в эту секунду разрывал на части то, что раньше было Джимом. Я дернулась от накатившего приступа тошноты и тут же осела обратно, прячась внутри экипажа. Повернулась на бок и, стукнув пару раз ногой по крыше, выбила небольшой лючок, устроенный наверху кареты. Протиснулась туда и выбралась наружу. Вокруг раздавались крики и стоны, храп и ржание напуганных и раненых животных. Охрана, очевидно, была разорвана в клочья сразу, как и строй, второй лакей, отправившийся с нами. Воздух наполнился ужасным запахом смерти. Я знала его и сразу определила, что это. Откуда? Одна единственная мысль промелькнула в голове и тут же исчезла. Услышав тихий стон, я двинулась на голос, ведь кто-то еще жив, кому-то можно помочь. На четвереньках, стараясь не высовываться из-за края кареты, я подползла к стонущему. Это оказался кучер. Господин Шрот, как вы? Вы ранены? Можете встать?» Прошептала я, привлекая его внимание. Мужчина повернулся на голос и уставился на меня. Из его рта булькая потекла кровь, и он захрипел. «Беги, Эбби! Беги как можно дальше! Беги быстрее, пока...» Закончить он не успел, так как невидимая сила дернула его за щиколотки, утаскивая за перевернутый экипаж. Следом тут же раздался полный боли крик и жуткий хруст, а следом звук разрываемого мяса, после этого все стихло. Перебирая ногами и руками, я на четвереньках рванула прочь с дороги, желая скрыться в лесу, но не успела отползти и на метр, как меня схватили и с силой дернули назад. Потеряв опору, я сильно ударилась животом, грудью и лицом о землю. А уже через мгновение я оказалась перевернута на спину. Надо мной нависало жуткое чудовище. Покрытая кровью и еще чем-то пасть оборотня раскрылась, но вдруг он замер. Опустил морду и уткнулся носом мне в пах. Заскулив, он замахнулся и, поднеся лапу с оттопыренным острым когтем к моей шее, одним движением распорол платье от ворота и до подола. Взвизгнув, я попыталась прикрыться и стянуть ткань на груди, но это было бессмысленно, ведь он уже выбрал меня.